Через минуту, соединившись по телефону с банком Серпино, Гарт услышал в трубке голос старого товарища. Выслушав все, что касалось Аделаид Грибски, Клод почмокал губами и сказал: «Дэвид, а что я, собственно, могу сделать?» «Ничего не знаю, дорогой, кроме единственного. Ты расписал операцию, и я свою часть дела сделал». «Так ты предлагаешь мне то, от чего сам отказался? Шантажировать маэстро Арвана и его супругу?» «Не формулируй круто, Клод. Я тоже умею формулировать. Посоветуйся с Рольфом. Возможно, одного разговора с супругами будет достаточно, чтобы препятствия на пути у Фреда сами собой устранились. В конце концов, сведения, которые я тебе дал, чистая правда, а не клевета, дошедшая, кстати сказать, до прессы». «Но это лучше получится у Карла. Нас кто-нибудь подслушивает, Клод?» «С чего ты взял?» «Тогда не строй из себя оскорбленную невинность. Хочешь, я расскажу тебе, кого из конкурентов твой банк слопал с потрохами за одну только эту неделю, не оставив семьям даже 100 кларков на поминки? И вообще, уважаемый таксист, не первейшая ли забота водителя доставить клиента к месту в целости и сохранности?» «Ладно, Гарт, я подумаю. И все же, почему бы не поговорить с ними тебе?» «Я представляю власти, Клод, а ты можешь говорить с частными лицами, как частное лицо. Советую в разговоре с Арваном нажимать на то, что его супруга обожает красную икру. Иди к черту!» «Не возражаю. Привет жене!» Вернувшись домой, Гарт решил на всякий случай позвонить на фирму приключений. Хотя прекрасно понимал, что по телефону ни одна уважающая себя организация ни одной маломальски серьезной справки не даст. Однако даже в этом убедиться было бы интересно, чтобы выработать какую-то программу действий. «Добрый день», сказал Гарт в ответ на вежливое женское «Алло». «Вас беспокоит комиссар полиции Гарт», начал он ленивым тоном человека, заранее уверенного в неудаче. «Я хотел бы получить одну справку и был бы признателен вам, если бы...» «Да-да, пожалуйста». В голосе девушки слышалась приветливая готовность хорошо вымуштрованной секретарши. «Что вас интересует?» «Не было ли за последние полгода в списках ваших клиентов мистера Аль Пачино?» «Одну минутку. Как вы говорите? Пачико?» «Пачино», — поправил Гарт. «Аль Пачино». «Пачино», — протяжно запел секретарша. «Пачино. Да, вот он, господин комиссар. Гарт». «Извините, комиссар Гарт, у нас, к сожалению, такой клиент был», — услышал Гарт, обескураживающий своей простотой ответ. «Почему, к сожалению?» — комиссар цепко ухватился за это слово. «Видите ли, мистер Аль Пачино купил себе приключение без гарантии и погиб», — ответила девушка с той же подкупающей бесхитростностью. «Простите. Что значит без гарантии?» – не понял Гарт. «Это означает, что фирма не гарантирует сохранение жизни клиента при осуществлении купленного им приключения». Видно было, что она выучила эту фразу по инструкции. «Благодарю вас. Да, когда это случилось?» «Секунду. 3 дня назад, 17 августа. Благодарю вас за внимание. И аппарат дал отбой. Гард задумался, и было над чем. Выходит, дело. Люди исчезали, исчезали, если можно так выразиться. Фундаментально, то есть без следов, без писем и завещаний, исчезали так, что даже полиция не могла найти их след. Но стоило позвонить по телефону, и какая-то курица невинным голосом сообщает: «Вещи столь удивительны, что хочется ущипнуть себя. Не сон ли это?» «Без гарантии. Как вам это нравится?» А он тормошит досье, гоняет в цице компьютер, ворошит горы карточек. Когда так все просто и элементарно? Без гарантии. 17 августа. Гард быстро набрал тот же номер. «Извините», — почему-то весело произнес он, — «это опять Гард. У нас нет под рукой подходящих справочников. Не могли бы вы сказать, когда основана ваша фирма?» «О да, конечно. Фирма приключений работает уже 3,5 года», — с той же определенной готовностью сообщила девушка. «Большое спасибо». «Так. Фирма рождена 3,5 года назад, а 19 человек исчезали бесследно именно за этот период. О нет, связь тут, разумеется, эфемерна, но не сопоставить такие факты настоящий сыщик не может. А что, если взять сейчас, да и вновь, позвонить девице, продиктовать ей все 19 фамилий гангстеров и, что называется, не отходя от кассы, получить желаемый ответ? Спокойно. Надо вспомнить слова великого и незабвенного учителя, Альфреда Дафф Купера, говорившего, что торопиться необходимо только тогда, когда нельзя медлить. Чего спешить? Тем более, что Гард, в принципе, не знал, что делать потом, как идти дальше, и даже сам себе не мог объяснить, что он надеется найти в конце этого пути. Интуиция, или как там назвать всю эту психологическую туманность, короче говоря, чутье, подсказывало комиссару, и даже не просто подсказывало, а подсознательно, но властно требовала от него: «Копай здесь!» В эти блаженные минуты наития он уже не думал, собственно, о несчастном антикваре Мишеле Пиколли и магните. Главная причина поиска как бы растворилась. Четкие контуры конкретного преступления расплылись. Зато ясно образовали логическую цепь, в начале которой был антиквар Пиколли, а в конце... Но в конце ли? Не потянет ли цепь дальше? Фирма приключений. Гард почти физически ощущал присутствие рядом чего-то несравненно большего, чем простое убийство и ограбление антиквара. Этот туманный, неясный, предполагаемый мир был куда более важным, более страшным и глубоким, чем рядовое дело Мишеле Пиколли, несмотря на всю его занимательность для криминалиста. Причем электромагнитная установка, которую вряд ли могли создать и пустить в дело обыкновенные гангстеры, добавляла этому предполагаемому миру зловещую окраску, увековечивая его масштабы до... В общем, все это чертовски трудно было не только объяснить, но даже додумать. В мозгу комиссара шумело, кричала, горланила целая орава мыслей, и он просто ждал, когда она сама по себе несколько утихомирится, чтобы мозг его начал спокойно действовать.